не торопи время, и благо само придет к тебе в руки. Владимир слушал отца, понимал, что не все спокойно в его душе, что хотя и многое прошел и увидел он, но не позабыл за суетой мирских дел забот о духовной своей сущности. Так шел он за Святославом, потому что вели его туда княжеские хлопоты. Стремление продвинуться вперед, продвинуть и своего сына, но вместе с тем осуждал он и Святослава, и себя самого за неспокойствие, за жажду власти, за нарушение отцовского завета. Христовы заповеди, отцовские поучения, высокие слова о благе русской земли, о едином Отечестве разбивались о жестокую мирскую борьбу за личную славу, столы, доходы, и эта двойственность тревожила Владимира. И он чувствовал, что она проникает в его душу, разъедая ржой неверие и безразличие, вытравляя из нее многое из того, чему поклонялся он ребенком, а потом отроком. Трудно было терять себя, но трудно было и сохранить в этом страшном и яростном мире, где ни Христовы заповеди, ни благие поучения, а человеческие страсти управляли людьми. После Пасхи Владимир снова вернулся на Волынь. Там ему надлежало выполнять приказ великого князя Святослава и охранять русско-польскую границу от возможного выхода на Русь Изяслава. Но тихо было в приграничье. Из Польши купцы доносили, что уже долгое время скитается Изяслав с сыном по западным землям, предлагая в обмен за помощь германскому императору и римскому папе русские земли и княжеские доходы, перемену веры на латинскую. Новая гроза нависла над Русью. Изяслав преподнес в Майнце богатые дары Генриху IV. В те дни, записал немецкий монах Ламперт в своей хронике, явился русский князь по имени Дмитрий, принеся ему, Генриху IV, неисчислимые богатства, состоящие из золотых и серебряных сосудов и драгоценных тканей, и просил у него помощи против своего брата, который силой изгнал его из княжения. Дмитрий — христианское имя Изяслава. Генрих взялся быть посредником в борьбе братьев и направил Святославу послание, в котором грозил Руси войной в случае, если трон не будет возвращен Изяславу. Послание повез в Киев трирский пробст Бурхард, сводный брат Оды, второй жены Святослава Ярославича. Но в те же дни шли на Русь вести из польских и немецких земель через Волынь и Новгород, Полоцк и Византию о том, что в германских землях идет полный разлад, что папа римский грозит Генриху IV отлучением от церкви, что ляхи идут войной на Вратислава Чешского, союзника германского императора. С каждым днем эти вести становились все более ясными, а на Руси уже знали, что против Генриха IV восстали саксы, возглавляемые своими вельможами. В 1073 году римским папой Григорием VII стал субдиакон римской церкви Гильдебранд и сразу же заявил о неслыханных до этого времени притязаниях папского престола на господство не только в духовных, но и в светских делах. И сразу же римская церковь столкнулась с германским императором. Кто будет назначать епископов и архиепископов? Кто станет посвящать клириков в духовный сан? Кто имеет преимущественное право управлять аббатствами и епископствами? Григорий VII направил европейским властелинам свое знаменитое послание, в котором утверждал божественное происхождение римской церкви, право папы на полное владычество над ней, примат папства по отношению к светской власти. Папа – высшая власть на земле для всякого христианина, мирянина или клирика. Он может отменить распоряжение любого лица. Никем он не может быть судим, а сам может судить любого.